Глава 18. Весь ужин я провела как на иголках. Роуз и Анна болтали, не умолкая. Периодически к ним присоединялись и Селена с Адамом. Алекс время от времени хватал меня за руки так, будто боялся, что я в любой момент могу соскочить с места и убежать. Что ж, это было близко к правде. Пока младший Митчелл цеплялся за меня, я цеплялась глазами за что угодно, лишь бы только не пересекаться взглядами с его братом. Меня не покидало чувство неестественности происходящего. Телом я была здесь, ужинала за одним столом с Митчеллами и Анной, но видела себя будто со стороны. Периодически на меня накатывали воспоминания о том, что произошло в студии, и я жадно хваталась за стакан с водой, осушая его до дна в попытке остудить растекающийся лавой внутри меня жар. Алекс только успевал наполнять мой стакан и интересовался, все ли в порядке. Пришлось выдумать историю о том, что я пересолила свою порцию рыбы и теперь мучилась жаждой. В очередной раз, потеряв суть общего разговора, я облокотилась о стол и невидяще уставилась на бутылку вина, стоявшую передо мной. В голове снова всплыли мысли о руках Элиаса, удерживавших меня на подкашивающихся ногах. Я неосознанно провела указательным пальцем по своей нижней губе и судорожно вздохнула, вспоминая вкус его губ и то, как жадно он меня целовал. Взгляд соскользнул с горлышка бутылки вверх и уперся в буравившие мой палец глаза. Элиас глотнул, нахмурился и потянулся к своему стакану с водой, как и я несколько минут назад. Мне показалось, что пол под стулом покачнулся. «Линда, а ты уже выбрала себе наряд на день рождения Алекса?» Оцепенение спало, и я посмотрела на Анну, сидевшую рядом с Элиасом. Судя по заискивающему взгляду, которым она меня окидывала, Форестер была третьим человеком за столом, который знал, что сейчас между мной и одним из Митчеллов происходит только нам двоим понятный диалог. «Да, моя подруга Лис обещала помочь с этим. Если понадобится моя помощь, не стесняйся обращаться». Из чего я решила, что предложение Анны прозвучало двусмысленно. Я натянула на лицо улыбку, на что девушка в ответ хитро прищурила глаза. «Элиас, можешь подлить мне вина?» Обратилась она к своему соседу, и тот поспешил выполнить ее просьбу. На мое плечо легла рука Алекса, что немало меня удивило, поскольку с происшествия в моей спальне он не позволял себе настолько откровенных прикосновений. «Линда будет самой красивой. Впрочем, как и всегда», — прокомментировал он и прижался губами к моему виску. Удивленный вскрик заставил всех замолчать и посмотреть в сторону Анны и Элиаса. «О боже, Анна, прости!» — бормотал Элиас, отставляя в сторону бутылку и перекладывая девушке на колени свою салфетку. «Все в порядке!» — со смехом успокоила всех Форестер. «Это всего лишь вино!» Я заметила красную жидкость, стекающую за край стола. «Мы сейчас позовем Глорию!» — всполошилась Роуз. «У нее есть чудо-средство по выведению таких пятен». «Не стоит, миссис Митчелл!» Махнула рукой Анна, но женщина уже торопилась в сторону кухни. «Теряешь хватку, Лесси?» Язвительно поинтересовался Алекс, и его ладонь на моем плече вдруг резко потяжелела. Элиас даже не посмотрел в сторону брата, сосредоточившись на помощи подруге. Но я заметила, как напряглась его нижняя челюсть. Меня посетила тревожная мысль, что Алекс мог знать больше, чем мы с Элиасом предполагали. Либо мои опасения насчет осведомленности младшего Митчелла оказались ошибочными, и его едкая колкость в адрес брата была совпадением, либо Алекс действительно что-то знал, но решил пока не раскрывать всех карт. Как бы то ни было, остаток вечера он был олицетворением чуткости и внимательности. После того, как мы посадили Анну в такси, Алекс придержал меня за руку и предложил прогуляться. Я, немного опешив, покосилась на Элиаса. Тот уже был на крыльце и замер, наверняка услышав его слова. «Да, конечно». Я улыбнулась Алексу. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — подал голос Элиас. Он обернулся и хмуро посмотрел на брата. «Уже довольно поздно». Алекс самодовольно фыркнул. «Неужели думаешь, я не смогу постоять за свою девушку?» Элиас прищурился, окинул сосредоточенным взглядом сначала его, а потом меня. Затем спрятал руки в карманах джинсов и сделанным безразличием пожал плечами. «Это твоя ответственность, Алекс». Младший Митчелл склонил голову и поднял ладонь в немом согласии. После развернулся и потянул меня за руку к воротам. Напоследок я бросила еще один взгляд на Элиаса. Тот не двигался с места и напряженно смотрел нам вслед. Первые молчаливые минуты нашего вечернего променада стали для меня пыткой. Я накручивала себя, не узнал ли Алекс и в самом деле о том, что произошло сегодня между мной и Элиасом. Но его не было в тот момент дома. Как он мог узнать? Быть может, нас случайно услышала Селена и сказала ему? Нет, она не могла так поступить. А может, все же сам Элиас уже поговорил с ним? Но тогда ужин точно был бы сорван, и сейчас Алекс не выглядел бы таким спокойным. А Алекс был пугающе спокойным. Мы прошли несколько домов, прежде чем он наконец заговорил. Погода отличная сегодня. А на день рождения, как назло, обещают дождь. Разговоры о погоде казались сейчас еще более странными, нежели предположения о его всеведении. «Месяц так пролетел, мне даже не верится», — вдруг сказал Алекс, не дождавшись от меня комментариев по поводу погоды. «Столько всего успело произойти». Тут с ним было сложно не согласиться. «Не жалеешь о том, что провела это время у нас?» Я чуть крепче сжала его ладонь. «Не жалею». «А что я могла ответить? Если бы ты не привел меня к себе домой, я бы никогда не встретилась с твоим братом и сейчас бы не мучилась угрызениями совести?» Алекс улыбнулся и сжал мою руку в ответ. «Я, кстати, на днях встречался с Паулой. Мы долго разговаривали. Думаю, я смог убедить ее, чтобы она отстала от нас». «Имело ли это сейчас какое-то значение?» «Должно было иметь». «Хорошо». Мы прошли целый квартал и вышли к небольшому скверу с лавочками и качелями. Алекс подвел меня к одной из скамеек, и мы заняли ее. В сквере почти никого не было, неподалеку прогуливалась только пожилая пара с собакой. У скамейки отсутствовала спинка, поэтому Митчелл сел поперек, чтобы оказаться лицом ко мне. Я тоже перекинула ногу через лавку, чтобы видеть его. Он долго рассматривал меня, а затем, мягко улыбнувшись, взял обе мои руки в свои. Я заметил, что вы с Элиасом сблизились. Это прозвучало ненавязчиво, но всколыхнуло внутри меня ураган. Ну, согласись, это лучше, чем если бы мы и дальше продолжали бесить друг друга. Я выдавила неубедительную усмешку. Лучше. Алекс задумчиво обводил пальцами костяшки моих рук. Какой же момент стал переломным? Тот, когда он признался, что у него есть ко мне чувства. Я пожала плечами. Не знаю, я как-то не обратила внимания. Мы стали общаться во время уроков, а потом это постепенно перешло в обычную жизнь. То есть твой план сработал? Так что даже возымел побочный эффект. Алекс приблизил мои руки к своему лицу и осмотрел кисти. Я догадалась, что он проверял, сошли ли уже оставленные им синяки. На правой руке оставалась еще пара неприметных желтоватых пятен, и Митчелл поднес ее к губам, осторожно целуя. Я затаила дыхание, следя за ним. Алекс молчал, погруженный в свои мысли, а мне ничего не оставалось, кроме как наблюдать за ним и предугадывать, каким будет его следующий шаг. Наконец он опустил мои руки, а вместе с ними и голову. «Я знаю, что ты думаешь». «О чем ты?» «Чудо, что мой голос не дрогнул. Что я ветреный и несерьезный. Почему ты решил, что я так думаю?» «Потому что это так и есть». Я тяжело вздохнула и коснулась его щеки. Его ресницы задрожали. «У всех нас есть слабости». В последнее время я начал позволять себе слабости, которые раньше не трогали никого, кроме моей семьи. Ты не заслуживаешь того, чтобы терпеть все это. То, что произошло на прошлой неделе... Поверь, я этого никогда не забуду и не прощу себе. Но и никогда больше не позволю себе опуститься до такого. Сейчас в моей жизни есть нечто более важное, нежели все это. Его внезапная откровенность резала меня без ножа. Почему ты решил рассказать мне об этом именно сейчас? Митчелл поднял голову и придвинулся ко мне, заглядывая в глаза. «Для меня важно, чтобы ты об этом знала». Я смотрела на Алекса и видела искренность в его взгляде, вызвавшую у меня желание разрыдаться. «Ты самое ценное, что сейчас есть в моей жизни, и я хочу быть достойным тебя». Я так и не смогла сдержать слез, но Алекс понял мою реакцию по-своему. Он вытер ладонью мокрую дорожку с моей щеки и придвинулся еще ближе, обхватив мои плечи и обнимая. «Я знаю, что мы с тобой совсем справимся», прошептал он мне в волосы. Проливая слезы Митчелла на футболку, я пребывала в ужасе. Где я оступилась, что сколько ни старалась, так и не смогла испытать таких пылких чувств к Алексу, какие сейчас сводили меня с ума при одной только мысли об Элиасе. Ближайшие дни обещали быть самыми долгими в моей жизни. 2 дня я всячески старалась избегать Элиаса и вообще чьего-либо общества из Митчеллов. Я чувствовала себя виноватой сразу перед всеми и не могла смотреть никому в глаза, даже Глории. Алекс, казалось, решил поддержать мою игру в прятки, поскольку его тоже почти не было видно. Одна лишь Роуз Митчелл пребывала в приподнятом настроении. Вечером, накануне дня рождения, приехали помощники, чтобы поменять шторы во всем доме. Когда я случайно проходила мимо гостиной, где Роуз следила за процессом, она заметила меня и подозвала к себе. Я приблизилась с опаской, косясь на мужчину, забравшегося на стремянке под самый потолок, который был высотой не меньше 5 метров. «Как тебе?» Я кинула взглядом кремовые шторы, сменившие предыдущие темно-зеленые. Стало заметно светлее. Роуз самодовольно кивнула. «Завтра для нашей семьи важный день, и я хочу, чтобы в доме было больше света и воздуха. У тебя все готово, дорогая?» Она повернулась ко мне. «Платье, украшения, подарок?» «Да, спасибо». Я улыбнулась. Вдруг глаза миссис Митчелл увлажнились, и она стиснула меня в порывистых объятиях. Пребывая в недоумении, я неловко приобняла ее в ответ. «Все будет хорошо, милая», — пробормотала она мне на ухо. Что бы Роуз ни подразумевала под этими словами, если ее целью было меня утешить, то она добилась совершенно противоположного эффекта. День рождения Алекса выпал на воскресенье. Чтобы освободить этот день, я отработала свою смену в книжном магазине накануне. Завтрак вышел скомканным, поскольку на кухне и в столовой полным ходом шла подготовка к приему гостей. Роуз бегала по всему дому, раздавая указания нанятым официантам. Глория шефствовала над поварами на кухне, а мужская половина Митчеллов пряталась по углам, чтобы не попадать женщинам на глаза. Мы с Селеной уединились в ее спальне, чтобы помочь друг другу накраситься и собрать прически. «Анна все же не сможет приехать», — уточнила я у Селены, пока она подводила мне глаза. Я вспомнила о предупреждении Форестера, сделанном при ее последнем посещении Митчеллов. «Нет», — сосредоточенно протянула Селена. На нее повесили подготовку выставки в художественном музее. Она надеялась, что успеет, но открытие уже завтра, а там у них все вверх дном. Жаль. Мне и в самом деле было грустно. Я видела в Анне человека, чья компания в отсутствии подменявшей меня сегодня в магазине Лис мне совсем не помешала бы. Еще одним человеком, который мог бы морально поддержать меня в этот день, была мама. Но ее завалили работой в редакции. Селена закончила мой макияж, защелкнула палетку и оценивающе меня осмотрела. «И почему ты никогда так не красишься?» Я недоуменно похлопала ресницами. «Ты обычно на куколку похожа, а сейчас от тебя глаз не оторвать». Я посмотрела на свое отражение и на мгновение онемела. На меня смотрела не Линда Престон, а незнакомая мне девушка. И эта девушка была по-настоящему красивой. Селена подкрасила верхние веки широкой подводкой и для объема налепила несколько пучков накладных ресниц. Все это сделало мои глаза больше, и их голубизна оказалась еще насыщеннее. Скулы были едва заметно подчеркнуты. Из-за этого я выглядела чуть старше и серьезнее, а оттого, не побоюсь этого слова, привлекательнее. Для губ Селена выбрала неяркую розовую помаду, сохраняя акцент на глазах. «Ты не перестаралась?» Девушка встала позади меня и подкрутила пальцами обрамляющие мое лицо локоны. «Нисколечко», — улыбнулась она мне в отражении. И вдруг посерьезнела. «Линда, ты извини меня». «За что?» Селена прочистила горло. «За тот случай с сарафаном. На мамин день рождения. Да и вообще...» «Перестань!» «Нет, я вела себя как настоящая сучка, и если у тебя есть желание выдрать мне клок волос, я буду совсем не против». Я нахмурилась. «Селена, я уже давным-давно забыла про это, но если тебе станет от этого легче, окей, я не держу на тебя зла и никогда не собиралась выдирать тебе волосы». Селена довольно улыбнулась и склонилась, обняв меня за шею, а затем вдруг резко выпрямилась. «Платье!» Спустя несколько минут мы с Селеной обе завороженно разглядывали мое отражение в зеркале. Лиса одолжила мне на вечер приталенное черное платье на тонких бретелях, длиной доходившее до низа голеней. Разрез по правой ноге поднимался почти до середины бедра. В совокупности с высокой прической и ярким макияжем я выглядела... «Потрясающе!» — протянула Селена. Я лишь смущенно смотрела на себя и не представляла, как в таком виде выйду из комнаты. «Дополним образ!» — спохватилась моя помощница и исчезла где-то в стенном шкафу. Спустя несколько секунд она вынырнула оттуда, держа в руках черные босоножки на высокой тонкой шпильке. Я испуганно округлила глаза. «Я всю жизнь хожу в кедах и балетках. Ты с ума сошла?» Селена отмахнулась. «Ты их примерь. Поверь, на деле они устойчивее, чем кажется со стороны». Для того, чтобы привыкнуть к новой обуви, мне понадобилось сделать порядка 5 кругов по спальне. Удостоверившись, что достаточно уверенно стою на ногах, я еще раз осмотрела себя в зеркале. Селена приобняла меня сзади за талию и положила подбородок на плечо. «Алекс будет в восторге». В ответ я беспокойно вздохнула. Чуть позже, взяв за руку Селену, которая надела коктейльное платье цвета шампанского и завела волосы в крупные локоны, я осторожно спускалась по лестнице в холл. Первой, кого мы застали, была Роуз, сетовавшая на то, что на улице все же начался дождь, и для мокрой одежды и зонтов нужно выделить отдельное место. «Девочки!» Женщина всплеснула руками, заметив нас. «Вы выглядите невероятно!» Из гостиной показался Алекс в классическом черном костюме с белой рубашкой и галстуком. Он явно куда-то шел, но застыл, увидев нас с Селеной. Его глаза слишком долго бродили сверху вниз и обратно по моему платью, прежде чем он, наконец, поднял взгляд на меня и приоткрыл рот, но так и не смог выдавить ни звука. Я не удержалась от улыбки, наблюдая его забавную реакцию. «О боги, Лекси!» — нарочито громко произнесла Селена, обошла брата и чуть подтолкнула ко мне. «Это твоя девушка, и, насколько мне известно, она не кусается». Алекс сделал неуверенный шаг в мою сторону, продолжая неверяще разглядывать. «Это... вау!» — выдохнул он. «Спасибо, ты тоже хорошо выглядишь», — произнесла я с улыбкой, глядя на него. Алекс слабо улыбнулся в ответ. Не отрывая от меня глаз, он подошел и подставил локоть для того, чтобы я взялась за него. Я приняла его предложение, и вместе мы прошли в гостиную, где вовсю играла танцевальная музыка и уже собралась часть гостей. Среди присутствующих я рассмотрела Матиаса и некоторых ребят из команды Алекса по серфингу. Митчелл подвел меня к ним поздороваться, и я смущенно приняла очередную порцию комплиментов в свой адрес. Насколько я не любила привлекать внимание, настолько Селена сегодня постаралась сделать из меня самую яркую участницу банкета. Алекс же с гордым видом подводил меня поочередно к разным гостям с тем, чтобы представить. Пока именинник был занят разговором с очередным другом, я осмотрелась. Мой взгляд бродил по гостиной до тех пор, пока не зацепился за два знакомых силуэта у фуршетного стола. Адам и Элиас о чем-то увлеченно беседовали с бокалами шампанского в руках. Мистер Митчелл был одет так же, как и его младший сын. Элиас же обошелся без галстука, а его пиджак был застегнут на одну пуговицу посередине. К ним подошел какой-то мужчина, и Адам отвлекся на него. Элиас поднес губам фужер и окинул цепким взглядом гостей, явно кого-то высматривая. Он не сразу выделил меня из толпы, сначала лишь бегло скользнув. Но через секунду его глаза вернулись ко мне. Я почти физически ощущала, как его взгляд изучающе скользил по моему телу. Не отрываясь от меня, он залпом осушил свой бокал. Мое дыхание участилось, и я поспешно отвела глаза и крепче вцепилась в локоть Алекса, боясь потерять равновесие. «Детка, все в порядке?» — поинтересовался тот в ответ на мою попытку найти в нем опору. «Туфли Селены. Немного жмут». Пробормотала я и незаметно подула себе на заполыхавшее лицо. Нескольких мгновений оказалось достаточно для того, чтобы понять, что мне не стоит пересекаться с Элиасом Митчеллом даже взглядами. «Эй!» — шепнул мне Алекс, когда его собеседник нас оставил. «Ты сильно покраснела. Слишком много внимания». Промямлила я в ответ, все еще стараясь избегать смотреть в сторону фуршетного стола. «А ты на что рассчитывала в этом...» Алекс окинул мое платье многозначительным взглядом. «Образе. Во всем виновата твоя сестра. И это ее лучший подарок мне на день рождения». Довольно улыбнулся Митчелл. «Александр?» Я вздрогнула. «Необходимо, чтобы в эту самую секунду меня кликнул кто-то знакомый, и я могла бы убежать». «Линда?» «Кто-то другой знакомый». Мы с Алексом обернулись и оказались лицом к лицу с Элиасом. Я удивлялась его выдержке. От взгляда, которым он прожигал меня насквозь еще пару минут назад, не осталось и следа. Теперь он выглядел спокойным и почти равнодушным. «Брат, не могу отказать себе в удовольствии сделать комплимент твоей даме. Позволишь?» «То жар, то холод. То жар, то холод. Пожалуй, еще пара вдохов, и я грохнусь в обморок». Сначала Алекс с достоинством приподнял подбородок, а затем в молчаливом согласии склонил голову. Элиас повернулся ко мне и протянул руку ладонью вверх. «Боже, как же стучало сердце! Что я должна была сделать? Почему он так выжидательно смотрит на меня?» По губам Элиаса пробежала дерзкая ухмылка. «Достаточно просто дать мне руку». «Он еще и научился читать мысли?» Наверное, в этот момент я была похожа на загнанного хищником зверька. Я вложила дрожащую ладонь в его теплую руку. Мои глаза округлились, когда Элиас склонился и поцеловал ее, а затем, не отпуская моей руки и не поднимая головы, произнес низким голосом, глянув на меня из-под лобья. «Линда Престон, ты сегодня чудесно выглядишь». Его горячее дыхание коснулось моей ладони. И все пропало. Звуки, запахи, цвета. Передо мной были только два полыхавших угля и дыхание, обжигавшее похлеще открытого пламени. Элиас отпустил мою руку и выпрямился. Магия пропала. Реальность вернулась, и вдруг резко стало холодно. Второй рукой я еще крепче вцепилась в Алекса, напоминая себе, что мой сегодняшний партнер он, а не его брат. Элиас сдержанно кивнул ему и исчез в толпе, больше не удостаивая меня взглядом. Алекс не притрагивался к алкоголю, но при этом не отпускал меня от себя ни на шаг, с каждым часом от чего-то становясь все более нервозным. Время от времени я ловила на себе вызывавшие дрожь взгляды Элиаса и была рада, что больше он не пытался приблизиться. Побродив с Алексом еще какое-то время от гостя к гостю и поддерживая разговоры ни о чем, я все же оставила его ненадолго одного, чтобы подняться к себе в комнату и взять подарок, и заодно свой мобильный. Подарок был выбран самим именинником. Набор новых плавников для серфборда и водонепроницаемый рюкзак. Мне оставалось лишь подобрать подходящую оберточную бумагу, а Алексу при получении сделать вид, что он страшно удивлен. Распаковав подарок, Митчелл тепло улыбнулся мне и заключил в объятия. «Спасибо тебе за все», — пробормотал он мне на ухо. Мобильник в моей руке завибрировал, вынуждая нас расцепить объятия. На экране высветился входящий от мамы. Шепнув Алексу, что мне нужно ответить, я вышла из гостиной в поисках тишины. «Да, мам?» «Привет, дорогая. Я тебя не сильно отвлекаю?» Громкая музыка и разговоры доносились и до холла, Поэтому я проследовала в коридор, который вел к студии Элиаса и к заднему выходу. Выход был предусмотрительно закрыт, уберегая гостей от намерения выйти на улицу под разошедшийся ливень. Кто-то, смеясь, громко вскрикнул, и я прикрыла свободное ухо, пытаясь расслышать свою собеседницу. «Прости, знаю, у тебя сейчас там веселье в самом разгаре, но мне тут подкинули новое задание, и мне нужно понимать, сможешь ли ты помочь, чтобы знать, соглашаться или нет». «Да-да, конечно, я слушаю». Из-за угла в конце коридора, выходившего в холл, показался Элиас. Он направлялся прямо ко мне. «Меня снова попросили провести исследование по вашему университету, и мне нужен доступ в ваш архив. С этим проблем быть не должно, но я хотела бы попросить тебя съездить туда со мной». Элиас замер от меня в нескольких шагах. Затем достал из кармана брюк ключ, открыл дверь в студию и протянул руку в приглашающем жесте. Я благодарно улыбнулась ему и проскочила в комнату. Когда дверь закрылась и посторонние звуки стихли, я убрала ладонь от уха и облегченно выдохнула. «Теперь я внимательно тебя слушаю», — сказала я в трубку. «В общем, Фримен сказал, что его интересуют данные по иностранным студентам, поступавшим в университет в последние 10 лет. Нужна статистика. И почему у вашей редакции в последнее время такой интерес к нашему университету? Дочка, мы живем в маленьком городе, в котором ничего не происходит». На мою талию легла чужая рука, а теплая ладонь нежно обхватила шею. Я судорожно вздохнула. «Иной раз я жалею о том, что у нас низкий уровень преступности. Эти исследования и статистические данные никто не читает». Чуть надавив большим пальцем на подбородок, Элиас заставил меня повернуть голову в сторону и обнажить перед ним шею. «Поэтому Фримен и бесится, что число рекламодателей уменьшается прямо пропорционально количеству аудитории». Едва царапнув чувствительную кожу щетиной, на мое оголенное плечо приземлился невесомый поцелуй. Я прикрыла глаза и уронила голову назад, уперевшись в мужскую грудь. «Если бы мне дали возможность как-то влиять на контент, я-то уж точно смогла бы предложить им что-то стоящее». Мягкие губы продолжили сводящее с ума путешествие вверх по шее к уху. Большой палец с подбородка перебрался на мою нижнюю губу, чуть оттягивая ее и заставляя прерывистое дыхание вырваться наружу. Рука, лежавшая на талии, бережно прижала меня к горячему телу. Низ живота скрутило в тугой узел. Я чуть слышно застонала. В трубке настала тишина. «Линда, у тебя все в порядке?» «Да, мам, все хорошо». Мой голос дрогнул, когда Элиас нежно обхватил губами мочку уха. «Мам, я...» Он убрал палец с моих губ и, надавив на подбородок с другой стороны, вынудил повернуть лицо к нему. Я распахнула глаза и едва не выронила мобильник, когда увидела напротив полный желания взгляд. Правая ладонь Митчелла соскользнула с талии на низ живота, и он прижал меня к себе еще плотнее. «Я поняла тебя», — пробормотала я то ли ему, то ли матери. «Так ты сможешь мне помочь?» — спросила мама. «Конечно», — еле выдавила я, когда Элиас снова коснулся пальцем моих губ и, переведя взгляд на них, провел кончиком языка по своим. «Я перезвоню тебе». «Хорошо. Отдохни как следует». «Спасибо», — пролепетала я. Едва я отняла телефон от уха, Элиас забрал его и, не глядя, положил на стол позади меня. После этого провел тыльной стороной ладони по моей щеке и прошептал. «Ты такая красивая». Мир вокруг рушился на крошечные крупицы. И мужчина, в чьих руках я умирала, был единственным, кто оставался твердо стоять на руинах этой хрупкой, ставшей ненужной реальности. Он так одурманивал меня своими прикосновениями и запахом, что конечности переставали слушаться. «Боже, Элиас!» — шепнула я. «Мне так нравится, как ты произносишь мое имя». Я еле слышно вздохнула. «Как думаешь, что произойдет, если я поцелую тебя, Линда Престон?» — прошептал он низко и хрипло. «Я потеряю голову. Я совершенно точно потеряю голову». Я была знакома с его губами всего лишь по одному поцелую, но даже не догадывалась, как сильно по ним скучала. Как хотела, чтобы он снова поцеловал меня. Рука Элиаса соскользнула снизу живота, и он уверенно поддел разрез платья на ноге, сдвигая его в сторону, обнажая бедро, после чего легко коснулся голой кожи кончиками пальцев. «Почему ты замолчала?» — спросил он, второй рукой поддерживая мой подбородок и заглядывая в глаза. Я еле заметно качнула головой в надежде, что он поймет. Поймет, что в его объятиях я не могла ни шевелиться, ни говорить, ни дышать. Элиас медленно приблизил свои губы к моим и, не касаясь, шумно выдохнул. Я начала жадно хватать ртом воздух, перехватывая его дыхание. Шампанское с медовыми нотками было для меня самым сладким ядом. Смотря из-под полуприкрытых век, Элиас продолжал дышать на мои губы и поглаживать пальцами бедро, пока я умирала от незнакомого мне до сих пор неистового желания. Низ живота стянуло так сильно, что стало больно. Если бы Элиас все же поцеловал меня, то все равно не смог бы удовлетворить мою потребность в его близости. Мне хотелось его всего. прямо сейчас. Мне не нужен был алкоголь. Я пьянела от его дыхания, продолжавшего терзать мои губы и заполнять легкие. Вдруг левая рука Элиаса отпустила мое лицо, а правая соскользнула с бедра. Я покачнулась и сделала шаг назад, найдя опору в стоявшем позади столе. Митчелл изучал меня на расстоянии. Не раздевая, он уже любил все мое тело. Каждую клеточку, каждую пору. Его глаза занимались любовью с моим телом на расстоянии вытянутой руки. Я часто задышала. На коже выступила испарина. «Пожалуйста, остановись». Язык меня все еще плохо слушался. «А что я делаю?» Негромко поинтересовался он. «Ты смотришь на меня так...» «Как?» «Так, что я сейчас дойду до пика от одного твоего взгляда». Хотелось сказать мне, но меня снова хватило лишь на то, чтобы покачать головой. Элиас чуть улыбнулся и опустил глаза. В ту же секунду я расслабленно выдохнула. «Сегодня день рождения Алекса. Я постаралась привести в чувство нас обоих. А мы с тобой просто ужасны». Элиас помрачнел. «Я не могу смотреть на тебя рядом с ним. Мне каждую чертову секунду хочется подойти и отнять тебя у него. А потом увести и...» Я поджала губы. Затихшая была волна возбуждения вновь всколыхнулась. «Ладно. Нам нужно идти, пока наше долгое совместное отсутствие не начало вызывать подозрений», — сказал Элиас. Я с трудом отцепилась от стола. Митчелл протянул ладонь, чтобы взять меня за руку, но я испуганно дернулась. «Прошу, не касайся меня». Элиас свел брови. «Тебе неприятны мои прикосновения?» «О, если бы...» — пробормотала я. Митчелл печально улыбнулся. Я приблизилась к двери и мертвой хваткой вцепилась в ручку. «Я пойду первой, а ты выйдешь чуть позже». Мне самой не верилось в то, что эти слова произношу именно я. Но мы вели себя как самые настоящие преступники, и у меня не было ни малейшего желания быть пойманной с поличным. «Хорошо», — лаконично отозвался Элиас. Расправив плечи, я открыла дверь. И тут же словно окаменела. «Ну вот вы и попались, голубки», —